Глава 15. Анна. Я подозревала, что эти странные сны неспроста, но я слишком недавно в этом мире, слишком много вокруг непонятного и просто неизвестного, причем такого, что все окружающие воспринимают как само собой разумеющееся и даже в голову не берут, что я могу плавать в самых простых вещах. Вот и историю заговора против темной королевской семьи из ребят пришлось выбивать, а то совсем как-то непонятно было, что, куда, кому, зачем. Значит, жили-были темные короли, и правили они в тесной спайке с неким светлым семейством. Что-то там про равновесие было и про два лика бога с труднопроизносимым именем. А потом светлому семейству надоело быть на вторых ролях, наплевали они и на бога, и на два его лика, и на темных своих королей заодно. Богу-то, подозреваю, было ни холодно, ни жарко от такого надувательства, а вот королей истребили под корень, выманив из защищенного замка обманом. И судя по тому, что мне снится, воскресать для меня вообще в порядке вещей. Явно не первый раз я тут возродилась. Вообще, повезло мне с источниками информации, потому что белый мальчик рассказывал мне сказку про то, как силы добра восстали против темной тирании, а черный мальчик вставлял по ходу дела едкие и меткие комментарии, выворачивающие все наизнанку. И, учитывая сны, я была склонна поверить второму. Да и сам Мартыш заметно загрузился и под конец рассказа выдавал факты далеко не таким уверенным голосом, о чем-то напряженно раздумывая. Ведь и ему снились сны. Правда, вдаваться в подробности он не стал. Сказал, обсудим чуть позже. Эта занимательная информация меня порядком озадачила. Экая у меня насыщенная и затейливая загробная жизнь получилась. Но в тот момент я слишком устала и хотела спать, так что оставила разбирательство на утро. Адриан, кстати, правильно рассудил, отправившись досыпать к себе, потому что усталость там не усталость, а ложиться в одну постель нам сейчас чревато совсем другим занятием. Мы и так слегка увлеклись, начав целоваться на прощание. А утром хмурый, невыспавшийся Мартыш усадил меня в машину и повез в очередное дворянское гнездо, к тем самым ограбленным владельцам часиков из сна. Я покладисто гуляла по картинной галерее, ожидая, когда блондин закончит допрос. Разглядывала непривычно одетых людей, с интересом смотрела, как меняются со временем их костюмы, пока не наткнулась на одно полотно. Высокий импозантный шатен в темно-зеленом камзоле. На фоне остальных обитателей картинной галереи, разукрашенных на павлине манер, этот мужчина выглядел аскетичным, строгим, собранным и знакомым. Едва дождавшись Мартыша, я чуть ли не бегом протащила его по устланному ковровой дорожкой коридору между знатными предками хозяев и остановилась перед портретом зеленого господина. «Это он! Мартыш! Это тот стрелок, что подобрал часы!» Судя по взгляду Мартыша и беззвучно шевелящимся губам, он долго и затейливо ругался, но про себя. Потом кивнул и потащил меня к мобилю. Он не только подобрал, он всех своих потомков убедил, что это древняя реликвия их рода. И, боюсь, сон не будет засчитан как аргумент. Нужно срочно выяснить, что это за часы и принцип их действия, так что придется переговорить с лордом Миссаршем и попытаться пробраться в архивы. Если мне позволят, я смогу рассчитывать, что вы с Адрианом не попытаетесь в моё отсутствие натворить глупостей? «Присмотрю за ним», — кивнула я, устраиваясь для разнообразия на переднем сиденье. Очень уж хотелось приободрить нашего сыщика. Такими темпами от него скоро одни глаза останутся. Мартыш хмыкнул как-то странно, потом немного грустно улыбнулся и кивнул. «Очень на тебя рассчитываю». И замолчал. Так и молчал до самого замка, ну и я с разговорами не лезла, обдумывая ситуацию. А в замке наша персональная шила в попе уже сидела в столовой, всем своим видом демонстрируя бешеное желание воткнуться и провернуться. И с разгону, да с местными затейливыми идиоматическими выражениями поведала, что в библиотеке ничего про эти часы с первого раза не нашлось. Но зато нашлось столько всего другого, после чего кто-то резко вспомнил, сколько ему с бестолочью предстоит выучить. Так что сейчас нам нужны часы, которые останавливают время, а не те, которые треплют нервы во сне». Пока он возмущался и изливал на наши головы сарказм и злость на обстоятельства, я осмотрелась, нашла булочку с запечённой внутри котлетой и вручила ему. На голодный желудок даже кошки не родятся. Сейчас позавтракаем нормально и пойдем грызть гранит некромантии. Чаю налить? И сделала заботливое лицо. «Налей», — милостиво согласился Адриан, кивнув на поднос с затейливым набором местных чаеманов. Мартыш еще вчера заказал у сундучка несколько коробочек с заваркой, сахар, конфеты, крошечные песочные печенюшки. А мой ручной зомби приволок откуда-то старинный чайник с функцией саморазогрева. Я немного посуетилась вокруг стола, окружив загруженных мужиков заботой и подкладывая в тарелку то одному, то другому особенно аппетитные кусочки. За столько реинкарнаций я уже выучила. Голодный крокодил — злой крокодил. В крайнем случае — хмурый. Мартыш между делом улыбнулся и сказал спасибо, так что я ему сразу еще один пирожок пододвинула. Адриан лишь снисходительно кивнул, вытянул ноги, положив их на второй стул, и вообще принял мою суету как должное. Котик же, властелин мира, смешной и умилительный, хотя вот казалось бы. Но оба, возможно, сами того не замечая, немного расслабились. Брюнет допил свой чай, отставил чашку и спросил. «А тебе-то что снилось?» И с подозрением уставился на блондина. «Ты в этой заварушке на чьей стороне участвовал?» Мартыш снова нахмурился, нахохлился, а потом выдал. «Не успел я к заварушке, совсем чуть-чуть не успел». Я тоже присела за стол и положила подбородок на скрещенные руки. «Давайте сопоставим все сны и запишем куда-нибудь. Так легче будет разобраться и ничего не забыть». «Записывать-то зачем?» — искренне удивился Мартыш, но тут же достал из кармана свой менталфон, создал там таблицу и разделил на три части. «Ну, давай сначала твой». И посмотрел на меня выжидающе. Я кивнула и еще раз обстоятельно изложила вчерашний сон. Блондин записывал и хмурился, покусывая губу. Брюнет просто слушал и что-то там обмозговывал. Вот прямо видела, как у него в голове крутится карусель мыслей. Потом рассказывал Мартыш, конспектируя сам себя на ходу, а затем Адриан поведал, как светлый король захватил его мать, сестру и младших детей. И как отец, глянув на эти самые проклятые часы, сказал: «Что ж, значит, наше время пришло. Жаль». А потом были стрелы из загадочного сплава и странное чувство, что отец словно специально выкинул часы из кармана. Когда все три таблички оказались заполнены, мы какое-то время молчали, слегка ошеломленные масштабом совпадения и тем, что нам, похоже, действительно показывают наше прошлое. Кстати, я тут вспомнил. Мою прапрабабку звали Бернадет. Выдал какое-то время спустя Адриан и прищурился на Мартыша. Хочешь сказать, что она была темной принцессой, и ты был ее женихом, а я братом? А бестолочь ее очередное перевоплощение? Вот же тут он не выдержал и заржал. Мартыш лишь как-то странно вздохнул, искоса посмотрев на меня и быстро облизнул губы, потом едва заметно смутился и предположил: может, замок просто раздал каждому наиболее подходящую роль, но тут же сам отверг свое предположение. Правда, ты мне и не во сне являлся, а наяву, твой призрак. Адриан поперхнулся чаем, откашлялся и махнул рукой с выражением лица «Ой, все». Доказать, что был банальный захват власти, а не светлое освобождение от темной деспотии, мы не сможем. Но если начнем активно размахивать своими снами, нас упекут в лечебницу для душевнобольных. «Да и кому доказывать? Зачем?» — согласилась я, осмысливая странные и извилистые пути реинкарнации. «Это я сегодня с кем переспала? С братом или с праправнуком?» «А жениха как раз обделила. Но ведь если б дали, как говорится...» «Нет, у меня тоже пока ой все, а то я с ума сойду». «Никуда нас не упекут, тут запрут», — мрачно буркнул между тем Мартыш. и мы лет через 100 или друг друга передушим, или по-настоящему сойдем с ума». «Ты всегда был оптимистом», — фыркнул Адриан. «Да, именно поэтому я вас оставлю здесь вдвоем, а сам поеду на встречу с лордом Миссаршем. Попытаюсь выбить позволение попасть в секретный архив дворца». «Насчет часов?» — понимающе кивнул Адриан. «Да, из снов ясно, что это реликвия именно нашего с бестолочью рода, и их предназначение не только время показывать. Надо понять, что они из себя представляли. И это надо не только нам, так что пусть от тебя в архив никуда не денутся». «Я тоже так думаю». Марташ встал, одернул пиджак. «Не звони никому из своих». «Почти попросил, но я в этот момент как раз смотрела на брюнета и успела заметить, как по черному ошейнику Адриана пробежала красная искорка. Мелькнула на долю секунды, я даже не уверена, вдруг мне почудилось. А может, именно так ошейник на приказы реагирует?» «Мы пойдем в библиотеку», — заверил я нашего замученного следователя. «Будем хорошими девочками, в смысле мальчиками, и выучим еще какой-нибудь анатомический атлас. А потом я еще в череп поиграю». «Надеюсь, до игр с черепом я уже вернусь», — заверил Марташ, выбираясь из-за стола. Я успела пару раз шутливо подцапаться с закопавшимся в книге Адрианом, умудрилась вытащить его из библиотеки в столовую, чтобы заказать обед и накормить. Удивительно, но у меня самой почти не было аппетита. Или мне так казалось, по сравнению с тем, что еще вчера утром я мела все подряд со скоростью ошалевшего бульдозера? А еще я разобралась с тремя главами справочника некроцелителя, сдала простенький тест из Адриановой книжки и посмотрела вместе с ним новый веселый мультик про танцующих зомби. Это меня так поздравили с успешным переходом на новый уровень. Я даже надругаться над черепом успела. Под ленивые комментарии Адриана, краем глаза присматривающего за мной, но в основном методом тыка, я освоила все магически художественные прибамбасы и за один вечер проделала такой объем работы, на который в нормальном мире ушло бы дней 10. Время близилось к ужину. За окнами уже стемнело, а Мартыша все не было.